Я тяжело и притворно вздыхал, разглядывая исцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину. «Пропадешь ты за ним, Наташка. Сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла? Ну? Страшен, конем не наедешь, дурковатый какой-то. Ты приглядись, поганый парень!» Наталья сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо. «А главное, сухота у него есть!» — безжалостно ехидничал Митька. «Че ж ты кричишь? Глупая ты, Наташка! Откажись! Я зараз заседлаю коня и поеду, скажу, мол, не заявляйтесь боли!» Выручал Наталью дед Гришак. Входил он в горенку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалявшейся бороды. Тыча в Митьку костылем, спрашивал: «Ты че, поганец, заявился сюда, ась?» «На провед зашел, дедуня», — оправдывался Митька. «Проведать, ась? Я тебе, поганец, велю уйтить от селя. Шагом арш!» Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги. Дед Гришака топтал землю 69 лет, участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За строевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и Георгиевскую медаль. И, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания. Летом с восхода до заката солнца сиживал на заваленке, чертил костырем землю, уткнув голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний. От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень. От тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам шла черная, как чернозем в лагу, медленная в походе кровь. Год от году холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталье, любимой внучке: «Шерстяные чулки, они греют мои ноженьки. Ты мне, чадушка, свежи крючковые». «Что ты, дедуня, ведь заросли это!» — смеялась Наталья и, подсаживаясь на заваленку, глядела на большое, морщенное и желтое ухо деда. «Так что ж, моя чудунюшка, хоть оно и лето, а кровь, как земля в глуби, холодная!» Наталья смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала. Во дворе рыли колодец, и она, тогда еще девчонка, вычерпывая из боди влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущения, испытываемые руками от прикосновения к мертвой, ледянистой земле, добытой с пятисожженной глубины. И уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного цвета старческих веснушках.